Девичье поле в Москве. Я думаю, что девичье поле в старину только для девиц было устроено, для их гуляний и всяких игр. Как все равно женская гимназия, только для девочек. И никаких мальчишек и мужчин туда не пускали. Я правильно думаю? В XIX веке на месте парка было действительно поле, незастроенное пространство, покрытое травой. Оно тянулось до Новодевичьего монастыря, по которому и названо. С XVI века каждый год в июле на девичьем поле бывал храмовый праздник. Собирались не только девицы. Здесь бывали царь, знатные бояре. После церковной службы проходили народные гуляния, водили хороводы, пели песни, плясали, играли на народных инструментах.